Глава 5. Суббота, 15 октября 1977 года. День. Ленинград, Красноармейский переулок. «Урок окончен», — объявила Эрочка, и в дверях забурлила давка с веселыми выкриками ребят и преувеличенно озабоченным писком девчонок. Уже осознавшие себя девушками не торопились и спокойно вышли на 30 секунд позже. Привычно царапнула меня взглядом Зорька. Я привычно сделал вид, что не заметил. Последняя, кивнув мне на прощание, удалилась классная. Я кинул взором фронт работы. Полить цветы, расставить стулья и подмести. Обычные обязанности дежурного по классу, а сегодня как раз моя очередь. Управился минут за 10, и то только потому, что никуда не торопился. Закрыл класс, забросил ключ в учительскую и, негромко что-то насвистывая, двинулся к лежащей за поворотом лестнице. Сначала из-за угла долетели приглушенные восклицания. Потом, скользя по полу и извергая свое нехитрое содержимое, выехал, крутясь, расстегнутый портфель. Я мысленно пожал плечами, чего только в школе не случается, и приготовился перешагнуть через рассыпанную канцелярщину. Послышался, отражаясь от стен, звонкий шлепок, словно кому-то отвесили смачную пощечину. Затем этот кто-то взвизгнул. «Дурочка с переулочка!» И мне под ноги, спиной вперед, вылетела мелкая, растрепанная, со свалившейся вниз лямкой белого фартука. Я успел заметить расширенные в испуге глаза, и что падает она неудачно, отставив правую руку назад. Миг, и она шлепнулась попой на вылетевшие из портфеля тетради и учебники. Раздался негромкий треск, и мелкая ойкнула от боли. Мощно ударило в груди сердце, перед глазами зарябило красным. Мой портфель полетел в бок, а меня перебросило через еще не успевшую подобрать ноги Томку. Развернулся я в полете, как кот, и упруго приземлился, уже готовый к рывку вперед. Мир свернулся до двух придурков, на лицах которых застыли пакостные гримасы. Я их знал. Да кто ж в школе их не знал? На год младше. На детскую комнату милиции еще не наработали, но Тыблоко скорее удавится, чем возьмет их в 9 класс. И они это знают. Один переросток, крупнее меня, и ростом выше, и в плечах шире. Но сомнений в том, кто тут хищник, а кто добыча, не было ни у него, ни у меня, и потому удивление на его лице уже сменялось испугом. Второй. Обычная тощая рыба прилипала, но он стоял ко мне ближе, загораживая дорогу. И мое первое «здрасте» досталось именно ему. Бил я, не задумываясь, снизу вверх, в мечевидный отросток грудины. Но в последний момент мелькнуло в уме «это ж дети». И удар, выдвинутый из кулака фалангой, пришелся на 5 сантиметров ниже. Вышло и не акцентированно, и не так сильно, как могло бы быть. Но и этого хватило. Он молча сложился, а я лишь добавил во след лодочкой по уху, подправляя падение в сторону с моего пути. Рыкнув на выдохе, шагнул к главному придурку. Тот успел развернуться, пытаясь дать стрекача, но я зацепил его за стопу, и он с грохотом упал на 4 кости. Просто напрашивался удар сверху пяткой по копчику. Однако я уже вполне контролировал себя, поэтому просто сильно тюкнул носком в заднюю поверхность бедра. Болезненно, но не травмирует. Судя по вскрику, попал нормально. Я наклонился над ним, размышляя, добавить еще или так сойдет. И тут кто-то повис на мне со спины, а знакомый голос зачастил на ухо. «Андрюш, не надо!» Стряхнул мелкую со спины и аккуратно взял ее правую руку. Против ожидания она не вскрикнула. Я чуть помял запястье, потом надавил продольно на предплечье. «Болит?» Она замотала головой и торопливо вернула на место свисающую лямку. Почти черные глаза блестели влагой и обидой, губы дрожали, но она уже пыталась улыбаться. Я шагнул назад, шаря взглядом по полу. А вот и разгадка. 2 сломанных поперек карандаша и расплывающееся из-под авторучки пятно чернил. С облегчением выдохнул и повернулся к мелкой. «Собирай портфель». Она тут же опустилась на корточки и стала, почти не глядя, торопливо впихивать все назад. Я вернулся к поверженным. Бледный прилипал и сидел, прислонившись к стене, и всхлипывал, пытаясь восстановить дыхание. Дылда все так же стоял на четвереньках, и, подвывая, растирал место удара. Я толкнул его ногой, и он свалился на бок. «Андрей!» — полетела от мелкой предупреждающе. «Да все нормально», — повернулся я к ней, успокаивающе показывая ладони. «Надо довести вразумление до логического завершения». Она принялась быстро-быстро собирать рассыпавшиеся карандаши. «Ну что, мудила?» — медоточиво улыбнулся я придурку, присаживаясь на корточки. «Дошло? Или добавить?» «Дошло». Я удивился. Зубы у него действительно стучали друг об друга. Посмотрел пару секунд в глаза. Вроде бы действительно дошло. Надолго ли? «Это я нежно», — пояснил ему. «А в следующий раз будет любя. Хочешь узнать, как?» Он страдальчески поморщился и замотал головой. «Хорошо», — поднялся я и добавил сверху. «Поверю на первый раз. Но ты уж меня больше не огорчай». «А теперь», — добавил в голос металла, «на счет три быстро отсюда испарились. Раз...» Две фигуры, одна подволакивающая ногу, а вторая полусогнутая, шмыгнули на лестницу. Я повернулся к мелкой. Она с видимым огорчением рассматривала раздавленную авторучку. Потом шмыгнула носом. «Дома теперь влетит». «За авторучку?» — удивился я. Она грустно кивнула. «Возьми мою». Я достал свою из портфеля. «У меня дома запасная есть». Мелкая внимательно, не беря в руки, осмотрела авторучку и вынесла с мрачным видом заключение. «Нельзя», — а потом с печалью пояснила. «Слишком хорошая». Я с недоумением посмотрел сначала на свой пишущий прибор, обычное китайское, с якобы позолоченным пером, потом на обломки в ее руке. «Знаешь», — предложил, — «давай тогда так. У меня дома запасная есть, попроще, как твоя. Даже цвет такой же. Я ее завтра принесу. А ты этой сегодня домашку делай, и завтра поменяемся. Хорошо?» Она радостно согласилась. «Я верну», — пообещала. «Обязательно. Талоны продам, чтобы новую купить, и верну». «Чего?» — переспросил с подозрением. «Ну», — она небрежно махнула рукой. «Авторучка 1,5 рубля стоит. 8 талончиков на обед». «Так-так-так». Я почувствовал, что жизнь начала открываться мне неизвестной стороной. «Талончик же 24 копейки». «Ты что?» — удивилась она. «Кто же мне его за столько купит?» «А за сколько купят?» Продолжил я рыть глубже. «За 20 обычно». «А кто берет-то?» «А есть у нас с карманными деньгами и любители дополнительно пожрать. И всем хорошо, им дешевле получается, а у меня деньги, когда очень надо». Я внимательно изучил худющую фигурку перед собой. «Знаешь, вот не надо возвращать, я все равно на шарик хочу перейти». «Мажется, течет. Фу». «Западные хорошие», — вырвалось из меня непроизвольно, и я поморщился. «Ну что, собралась? Пошли». Мы начали спускаться по лестнице. «Чего этим дебилам от тебя надо было?» «А», — она посмотрела в пол. «Куражились просто». Я почувствовал, что опять закипаю. «Он тебя ударил?» «Толкнул. Просто я легкая». Она чуть слышно вздохнула. Я покатал желваки, пожалев, что ограничился одним ударом. «Часто тебя достают?» «Бывает», — осторожно сказала она. «Как бы они к Тыблоку сейчас не побежали жаловаться». «Они что, действительно идиоты?» — искренне поразился я. «Угу», — мрачно согласилась мелкая. «Еще какие?» «Так...» Я остановился, глядя вдоль коридора первого этажа. Там за углом был кабинет директрисы. «Давай проверим». Я был неприятно удивлен человеческой глупостью. Они действительно мялись, о чем-то шепча, перед дверью Тыблока. «Хо-хо!» Я бросил портфель на подоконник и сказал мелкой. «Стой здесь!» Она мгновенно остановилась, но бросила вслед с тревогой. «Андрей!» «Да я их даже пальцем не трону», — пообещал я ей, повернувшись. А затем нацепил свою самую мерзкую улыбку и стал неторопливо надвигаться на придурков. «Я Тыблоку пожалуюсь!» — не выдержав, пискнул прилипало, демонстрируя мне свое припухшее ухо. Я весело согласился. «Да хоть сто раз, виноваты-то все равно вы останетесь. Но, хлопчики...» Я двумя пальцами сжал щеки Дылды, и он застыл, выпучив глаза. «Я к вам не с этим. Видите, Тома стоит. Вот если она хоть раз, хоть полусловом, хоть полувзглядом на вас пожалуется...» Я сделал паузу и зловеще усмехнулся. «Вы ведь, наверное, не знаете, что есть много способов сделать человеку очень больно, так, чтобы не осталось никаких следов». Отпустил страдальца и коротко приказал. «Кыш!» Они ушли, обходя мелкую по широкой дуге. «Ну вот и все», — радостно сказал я и взял портфель. «Пошли». Она посмотрела на меня с обидой. «Ты обещал их пальцем не трогать». «Тебе что?» — поразился я. «Их жалко?» «Нет, их не жалко». Она медленно покачала головой. «Но ты обещал. Мне бы хотелось верить твоим словам». Я задумчиво посмотрел на нее, потом серьезно кивнул. «Хорошо, я учту».